Предателями Родины никто в разговоры не уступает. Все начальство по ту сторону дверей, на которых таблички «Не входить» и «Посторонним вход воспрещен». Билеты продаются только в вагоны, идущие через Варшаву и Братиславу, а в прямые вагоны до Вены никогда. Такой приказ из Москвы. Запись в очередь на таможенный досмотр только через грузчиков. Очередей 3. Проверка грузового багажа на грузовой таможне станции Брест-Товарная, что в 5 километрах от вокзала. Проверка сверхлимитной ручной клади. Каждый эмигрант может иметь при себе только один чемодан, а остальные чемоданы нужно сдать в грузовой вагон. И личная проверка перед выходом на посадку. И на каждой проверке из них капусту молотят, деньги выжимают. «Только успевай считать, для того все и сделано с завистью», — говорил Артур. «Нам, конечно, ни хера не достается, мы же наружняк, охрана. Ну, иногда начальник таможни подбросит на пол-литра, но это так для форса, как барин халуям». «Твою мать, а сами они такие бабки тут делают, не поверишь». Только чтобы на личный досмотр попасть 400 рублей, понимаешь? А без этого будешь тут хоть неделю в очереди сидеть. Хер даже в зал пустят. А я на этих жидов удивляюсь. Сидят, понимаешь, с детьми на морозе, а деньги экономят. И главное, чего экономят, если все равно уезжают? «Может, у них нету?» — сказал Степняк, полусидя на пыльном подоконнике лестничной площадки. За окном была все та же вокзальная площадь с еврейским табором. «Да ладно, ты шо?» — воскликнул Коваль, — «чтоб у жидов денег не было. Я тут 6 месяцев рублю, еще случая не было, чтоб кто-то не заплатил. Сидят одну ночь, другую, а после видят, что за таких очередь никогда не дойдет, и находят грош. В крайнем случае бегут на телеграф и своим родственникам звонят, чтоб те им молнии прислали. Не, это ж жиды. Ты б видел, какие они вещи вывозят, особенно с Кавказа. За Среднюю Азию я не говорю. Те одни казаны везут, чтоб баранину варить, как цыгане, по 10 детей кастрюль. Но с Кавказу на грузовой машине каких контейнера начинают проверять, там такая мебель, как у музея. Ну, конечно, грузчики там свое дело знают. Выкинут из контейнера усе так, что хозяин на себе волосы рвет, умора смотреть. Он уже сколько хочешь заплатит, только чтобы ему гарнитур не разбили. Или пьянина. А тогда они начинают обратно в контейнер складывать, а оно, конечно, не влезает. Пианино не влезает, диван не влезает, но цирк, мастера. Тут он опять сотенные им отстегивает, чтобы оно улезло. Говорят, 10 кусков надо дать, чтобы на эту работу попасть. И за месяц можно их обратно взять. Но я с армией, у меня таких грошей нету. Ладно, на ополовинь. Степняк передал Ковалю бутылку, в которой было еще граммов 150. Тот ногтем отметил половину, сказал, будем здоровы, и прямо из горлышка выпил точно свою долю, а остальное вернул Степняку. «А перед посадкой на личном досмотре тоже берут?» — осторожно спросил Степняк, отирая ладонью горлышко бутылки. «Кто?» — не понял Коваль. «Ну, я имею в виду, чтобы в список на досмотр попасть, нужно 4 сотни кинуть, так?» «Так». «А может, мой скакарь кому-нибудь 1000 кинуть, чтобы мимо списка пройти?» «Нет, не может», — уверенно сказал Коваль. «5000? Нет». «Еще больше наколется. Почему ты так уверен?» «За дружбу». И Степняк откинул голову, запрокинул над ней бутылку и вылил водку прямо себе в горло. «Силен!» — восхитился Коваль. «Но почему же наколется?» — снова спросил Степняк, утирая рот рукой. «Ну, даст таможне 10 кусков и пройдет служебным ходом, а? Без списка. А я его буду тут на площади ловить до второго пришествия, а?» «Во-первых, я ж тебе сказал, что он ни до одного начальника напрямую дойти не может, потому что никто из них сам свои руки и рубля у жидов не берет. Брезгует, что ли? Да нет. При чем тут брезгует? Они деньгами не брезгуют, ты шо? Но они свое место, знаешь, как блюдут. Ни за 10 тысяч, ни за 100 подставляться не будут. Мало ли провокаций может быть. Нет, деньги берут только грузчики. И, само собой, все несут. Начальству себе только 1/4 оставляют. А если кто начнет им такие бабки совать, как 5 или там 10 кусков, и только чтобы мимо списка нырнуть, так это только на себя внимание тянуть. Но я тебе скажу, что он может сделать, чтобы быстрее пропихнуться. Это да. Ковалю даже самому понравилась его идея. «Да», — повторил он, — «действительно, видишь вон ту очередь на сверхлимитный багаж? Это, я тебе скажу, после грузовой таможни второе золотое дно, а то и первое, потому что с собой вагон люди что берут? Барахло, какую-то одежду на сутки до Вены, бутерброды, пеленки детские, зубной порошок и постельное белье, правильно?»